469. Нужно признать свет как живую субстанцию. Нужно понять восхождение как единственное движение сужденное. Трудно нужду понять как свою ошибку.